наружные половые органы, молочная железа, мужские половые органы, яичко, семявыводящий проток, семенной канатик, семенной пузырек, предстательная железа, бульбуритальная железа, наружные половые органы, промежность, развитие мочевых и половых органов, контрольные вопросы, главе мочеполовая система. Железы внутренней секреции, Татаринов. Общие данные, гипофиз, эпифиз мозга, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа, поджелудочные островки, надпочечная железа, половые железы, эндокринная часть. Контрольные вопросы к главе железы внутренней секреции. Сердечно-сосудистая система, Татаринов. Общие данные, сердце, круги кровообращения, сосуды малого круга кровообращения, сосуды большого круга кровообращения, артерии большого круга кровообращения, аорта, артерии шеи и головы, артерии верхней конечности, грудная аорта, брюшная аорта, артерии таза, артерии нижней конечности, вены большого круга кровообращения. Система верхней полой вены. Вены головы и шеи. Вены верхней конечности. Вены грудной клетки. Система нижней полой вены. Вены живота. Вены таза и нижней конечности. Анастомозы между системами вен. Особенности кровообращения плода. Лимфатическая система. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Лимфатические узлы отдельных областей тела. Селезенка. Контрольные вопросы к главе сердечно-сосудистая система. Нервная система. Татаринов. Общие данные. Спинной мозг. Состав рефлекторных дуг, рефлекторных колец. Головной мозг. Ствол мозга. Продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг, ретикулярная формация, мозжечок, большой мозг, ядра больших полушарий, кора большого мозга, белое вещество больших полушарий, проводящие пути головного и спинного мозга, восходящие, афферентные, проводящие пути, нисходящие, эфферентные, проводящие пути, оболочки головного и спинного мозга, периферическая нервная система, спинномозговые нервы, шейное сплетение, плечевое сплетение, передние ветви грудных спинномозговых нервов, поясничное сплетение, крестцовое сплетение, черепные нервы, вегетативная, автономная нервная система, симпатическая система, парасимпатическая система, вегетативные нервные сплетения и центры. Контрольные вопросы к главе нервная система. Источники иннервации кожи и скелетных мышц и кровоснабжения по области. Татаринов. Источники кровоснабжения и иннервации внутренних органов. Татаринов. Органы чувств. Татаринов. Общие данные. Орган зрения. Глазное яблоко. Вспомогательные органы глаза. Орган слуха и равновесия. Наружное ухо. Среднее ухо. Внутреннее ухо. Орган обоняния, орган вкуса, кожа, железы кожи, волосы, ногти, рецепторы кожи. Контрольные вопросы главе органы чувств.